«Какая мерзость!» — внезапно воскликнул Аристарх. «Ну ты и тварь!» А после этих слов через портал влетело атакующее заклинание, могущественное, на пике возможного для восьмого ранга и даже чуть больше. Этот удар был не слабее полноценного заклятия. И чтобы отразить его, Илье пришлось отбросить осторожность. Чары реинкарнатора были слишком искусны, слишком хороши, чтобы защитные чары на их стороне портала успели их блокировать. «Не задалось у нас знакомство», — мелькнула мысль в голове Ильи, активирующего одно из своих заклятий. «То, что я ощутил, когда наконец сумел проникнуть сквозь ложную ауру Залесского, заставило меня содрогнуться. Не от страха, нет, от омерзения. Такое количество кровавых жертв, что оно стало напрямую отображаться в ауре волшебника, это явление очень редкое, ибо количество лично замученных и убитых жертв должно исчисляться сотнями тысяч». А секунду спустя, поглубже погрузившись и наконец разглядев ее целиком, меня аж замутило. Если привести аналогию, я сейчас снял красивую упаковку и взглянул на то, что в ней хранилось, а там оказались разложившиеся и воняющие куски человеческой плоти, вокруг которых уже роились мухи и прочие насекомые-падальщики. Его аура была в точности такой же, как у приближенных темной звезды, усиливших себя за счет крови невинных. Вести переговоры и о чем-то договариваться с этим существом, ну уж нет, я половину прошлой жизни воевал с этими тварями. В общем, у меня сработал старый, вбитый накрепко инстинкт, ударить насмерть, если есть шанс на успех, или бежать прочь, если тварь слишком сильна. Какая мерзость, не удержался я. Ну ты и тварь. Сгусток бирюзового пламени с полметра диаметром, накачанный несколькими заклятиями, высший пилотаж маги. Заклятие без проблем влетело в открытый портал, сломив попытку отвести его в сторону, предпринятую архимагом, что держал портал. Отряд боевых магов на той стороне тоже начал плести чары, однако они катастрофически опаздывали. Этим ударом я мог сейчас как минимум уполовинить их число, и теперь меня мало заботила реакция не то, что канцелярии, но и самого императора. Мир между нами невозможен, а дел за пределами Александровской губернии у меня почти не было. Меня даже не сошлешь уже, я и так в Сибири, на краю фронтира. Куда дальше? Раз уж эти упыри никак не угомонятся и продолжают посылать своих людей за мной или моими вассалами, я больше не буду с ними церемониться. Единственный, кто успел не только среагировать на угрозу, но и ответить на нее, был сам Залесский. Волна бирюзового пламени, которой обратился мой огненный шар, столкнулась с настоящим валом ледяной магии. Чары противника не просто творили магический лед, заклятие несло в себе частичку самой концепции льда и холода. На огненный шар у меня изначально не было особых надежд, но вот поток черных, фиолетовых и синих молний, усиленных желтой и золотой, вот что было основным блюдом на этом банкете. Глава 11. Заклятие Богдана Залесского, или как там на самом деле звали эту тварь, не просто подавило мои чары, но и вырвалось через портал сюда, к нам. Воздвигнутый Аленой барьер из сгущенного до твердого состояния мрака был сплетен идеально, вложенные императором мертвых знания и навыки были сразу развитыми и отточенными умениями, без необходимости долго отрабатывать и доводить способность сплести необходимые чары на автомате в час нужды. Несущая в себе частичку мистической сущности ледяной магии волна синеватого, льдистого сияния схлестнулась с ночным мраком, что по воле могучей волшбы вдруг оказался втянут в противостояние сильных мира сего. 10 секунд заклятие обрушивало всю свою мощь на барьер Алены, но тот, хоть и ослабнув до предела и став полупрозрачным, все же справился. А затем свой ход сделали одновременно я и вся та толпа, что находилась по ту сторону портала, человек 60-70 боевых магов от 5 до 7 ранга включительно. И ударили они весьма слаженно, не одиночными ударами, от которых не было бы никакого толку. Составные заклинания: одно создало купол, закрывающий от угрозы попасть под раздачу, а второе оказалось атакующим. Тонкий, почти невидимый щуп тени метнулся к нам, пока защитный купол не без труда, но удерживал льющиеся на него молнии. Синяя, фиолетовая в виде здоровенных змей, пытающиеся разрушить структуру магической защиты, и усиливающие и тех, и других золотые и желтые. Подобравшись к нам, тоненькая тень внезапно словно взорвалась изнутри, исторгнув из себя сотни копий тьмы, причем не ниже 6 ранга каждая, а было их десятка 4, не меньше. 2 успели попасть в меня, 1 6, другое седьмого ранга. И без того значительно опустошенный резерв доспеха окончательно истощился. Если бы не успел ослабить эти мерзкие копья фиолетовыми молниями, они бы пробили доспех и ранили меня. Шестой и тем более седьмой ранг атакующей магии не зря относит к высшей магии. Двумя копьями бы дело не ограничилось. Все 40 летели не как попало во все стороны, а строго в нас троих. Вот только применять магию теней тьмы против мага заклятий, специализирующегося именно на этих направлениях магического искусства. Впрочем, откуда им знать о личности Володи? Судя по всему, этот отряд обычные, пусть и весьма могущественные, боевики. Бросив плетение своей атаки, первая тень Павла Александровича взялся за чужое заклятие. Секунда, и копья тьмы замерли в воздухе. Еще четыре, во время которых чародей от напряжения нахмурился, борясь за окончательный перехват контроля, и могущественное, еще не показавшее и третье заложенное в него боевой мощи заклинание, созданное явно не только усилиями волшебников, но и усиленное артефактами, рвануло внутрь, обратно к своим создателям вместо со всеми копьями тьмы. Грохнуло так, что в ушах зазвенело, и все на той стороне на несколько секунд заволокло тьмой. Я не спешил вмешиваться, еще при появлении темных копий прекратив поливать врага молниями, и сосредоточенно сплетал очень сложное и энергоемкое заклинание, жравшее кучу маны и огромное количество эфира разом. И ошибка была недопустима, иначе весь затраченный эфир уйдет впустую, и второй попытки у меня не будет. Не хватит эфира. В такие моменты невольно завидуешь магам заклятий, у них-то его запасы кратно превышают мои, да и манипулировать им этой энергией легче. Через несколько секунд мрак и звуки взрывов как отрезало. Портал вновь стал прозрачным, и мы увидели хмурого Богдана Залесского. Пора заканчивать с этим балаганом, сударь и сударыня. Он шагнул к порталу, явно намереваясь переместиться сюда, но я, наконец, завершил плетение чар и ударил. Не по Залесскому или его подчиненным, моя магия вцепилась именно в портал. Фиолетовые молнии, усиленные золотыми, яростными змеями вцепились в овал перехода. И я щедро вливал всю доступную энергию в эти чары, ибо если этот тип перейдет через портал и займется нами лично, у нас нет никаких шансов. Если бы Алена была уже натаскана и способна грамотно сражаться, я бы рискнул схватиться с ним трое на одного. Но сейчас он без труда передавит всех нас, эта тварь, скрывающая свои силы, чудовищно сильна. Причем не в классическом, привычном для этого мира смысле, помимо огромного запаса маны и сияющей мощью ауры, обладал еще чем-то, чего я не понимал. И проверять, в чем там дело, не достигнув хотя бы девятого ранга или на худой конец имея под рукой комплекс защитных и атакующих заклятий на основе ритуальных чар, запитанных к мощному источнику маны, я не собирался. К нашему счастью, мои молнии успели сделать главное, дестабилизировать пространственный переход, заставив портал рябить и мерцать. Пройти через подобный портал, ну, какой-нибудь старший магистр или даже архимаг имел неплохие шансы пройти и уцелеть. Но чем сильнее был чародей, шагнувший в потерявший стабильность переход, тем выше был риск провалиться и оказаться в странном измерении, через который срезают путь магии и пространства. В случае Залесского шансов избежать этой участи не было, слишком силен, слишком он тяжел для рассыпающегося моста. «Браво, Аристарх Николаевич!» — холодно улыбнулся он, замерев в метре от перехода. «Но что вы будете делать, если я прямо сейчас телепортируюсь в окрестности ваших владений и уже затем долечу до вас?» «Ему ничего не придется делать», — в тон ему ответил Володя. «Будет такое и произойдет, и ваша персона окажется здесь. Павел Александрович с группой сильнейших магов немедленно выдвинется сюда. Хватит ломать комедию, ваш единственный шанс был выйти, защитить портал, одолеть нас в течение пары минут и уйти этим же переходом. Теперь же, мы позаботимся о том, чтобы здесь в кратчайшие сроки появился не просто пространственный маяк, но и полноценный пространственный портал. Так что приходите, милости просим, мы будем ждать с хлебом и солью, встретим как положено». «Что ж, приходится признать, это пад», — пожал плечами Залесский. «Мне не добраться до вас, но и вам не выбраться из губернии без смертельного риска. Ваша нежить, конечно, весьма способна и сильна, но ей далеко до необходимого уровня мастерства, она еще не скоро сможет реализовать имеющийся у нее потенциал, так что даже с ней вы не вылезете из своей дыры. Меня подобная ситуация полностью устраивает. Предлагаю заключить временное перемирие и не лезть в дела друг друга. И в качестве жеста доброй воли мы вернем ваших людей, верно?» — криво ухмыльнулся я. «Именно так», — кивнул он. «Иначе можете даже не надеяться, что мы оставим вас в покое. Тайная канцелярия своих не бросает и не продает. Ну что ж, так тому и быть. Устраивай мне неприятности и тревожь меня всеми доступными способами. Чем больше твоих людишек переловим, тем лучше. Сильные одаренные товар ходовой, всегда найдутся желающие прикупить такой товар». Залесский молча, изучающе смотрел на меня, пропуская мои намеки на бездарность его людей мимо ушей. Тишина продлилась довольно долго, и я уже собрался приказать своим змеям из фиолетовых молний закончить начатое и закрыть портал, но тут он наконец заговорил. «Ты считаешь себя патриотом Российской империи и даже смог это внушить высшему обществу, а тебе говорят либо с придыханием и восхищением, либо критикуют и называют выскочкой. Герой империи, величайший магический гений в истории. Большинство людей глупцы, и они иной раз не способны повлиять даже на то, что им подадут на ужин, не говоря уж о чем-то большем. Века сытной и относительно мирной жизни сильно испортили аристократию из центральных регионов страны. Волки превратились в комнатных пуделей и такс, но как ни странно, когда голоса глупцов сливаются в единый хор, превозносящий кого-то, они обретают огромный вес, который дает некий ореол этому счастливчику. Его нельзя скрутить без суда и оттащить в наши допросные и подземные казематы. С ними лучше не судиться и вообще стоит оставить этого человека в покое, если, конечно, речь не зайдет о действительно тяжких проступках, вроде измены родины. Не нравится мне, куда беседа клонится. За три века жизни я видел примеры того, о чем он сейчас говорит, и я знаю, что он скажет дальше. «Ну не томи, Богдан Ерофимович», — поторопил я его. «Договаривай, раз начал. Ты реинкарнатор, значит, на свете пожил достаточно», — заговорил он. «Потому наверняка знаешь, к чему я клоню. К тому, что самая эффективная стратегия в этой ситуации – просто подождать». Чуть наклонил я голову на бок. «Подобные любимцы общества должны либо регулярно его будоражить, чтобы его не забывали, либо быть готовым, что через месяц-два он будет давно всеми позабыт. Слава и любовь общества исчезнет, а вместе с ними и тот самый ореол, который мешал тебе творить беззаконие. Вот только никак не возьму в толк, какое отношение к нашей ситуации имеет моя слава или ее отсутствие? Ты что, всерьез думаешь, что когда в салонах Петрограда перестанут поминать мое имя, ты отправишь парочку дюжих молодцев с приказом меня доставить, и я покорно сдамся в твои руки? Как ты правильно заметил, у нас паты никакое общественное мнение в этой ситуации ничего не значит. Верно, учитывая, что ты живешь не в Петрограде, а на фронтире, это не имеет особого значения. Да и ты явно не способен извлекать пользу из подобного. В общем, любимчиком публики ты побыл, героем империи даже. От Цинь пришло официальное предложение, очень важное для Российской империи. Наши соседи готовы выплатить огромную сумму золотом, дать нам редчайшие ресурсы из числа тех, что растут лишь в их краях, доступ к части знания императора мертвых. И самое главное, Цинь обязуется всеми силами вступить в войну на нашей стороне. Они обязуются взять на себя Японию и отправить свои войска, что живых, что мертвецов, на южные фронты, против осман. И взамен они просят сущую мелочь на фоне помощи, что они предлагают. Слишком выгодное предложение, чтобы быть правдой, заметил Володя. Наверняка где-то есть серьезные, но и подводные камни. Император Цинь и император мертвых согласны вдвоем принести все необходимые клятвы для доказательства чистоты своих намерений, сурово отрезал начальник тайной канцелярии. И клятвы они готовы принести даже заранее, просто оговорив в них, что они не будут считаться действительными, если наша сторона попытается их обмануть. Беспрецедентный случай, император мертвых проглотил свою гордость, лично готов приносить клятвы о том, чтобы на какое-то время стать фактически нашим подчиненным. И за все это, за помощь, которая способна перевернуть ход войны и спасти миллионы жизней, нужно всего лишь отдать ему отнятую у него в бою нежить. Думаю, ты сам понимаешь, о ком речь. Император мертвых рвется любой ценой вернуть свое запасное тело, видимо, Алена как-то может помочь в исцелении этой твари. Причем очень сильно, раз он предлагает столь небывалую цену. И, кажется, я понял, что задумал Залесский. Что ж, это даже хорошо, я могу сыграть с ним в его игру и выиграть. Ведь есть кое-что, чего он не знает. То, чего не знает вообще никто, кроме меня, Алены и самого императора мертвых. Прекрасно понимаю, кивнул я. Ты хочешь, чтобы мой вассал, Алена, была передана тем, против кого я и мои товарищи бились, не щадя своих жизней, причем совсем недавно, взамен на его помощь, которая может наконец перевесить чашу весов на нашу сторону. Миллионы жизней будут спасены, если я просто закрою глаза, скажу, что это во имя отчизны, во имя государственных интересов. Мои губы тронула усмешка. Неспешным шагом приблизившись к порталу, я продолжил. Но прежде чем я дам свой окончательный ответ, мне хочется услышать ответы на несколько моих вопросов. Ты согласишься утолить мое любопытство? Если речь не пойдет о чем-то с грифом «совершенно секретно», то, конечно, отзеркалил он мою усмешку. «Нет-нет, что ты?» – покачал я головой. «Так вот, первый мой вопрос – сколько у нас войск на юге противостоят османам?» 3,5 миллиона, спокойно ответил он. «А на Балтике? Там около 200 тысяч бойцов имперской армии. А против Японии сколько? Чуть больше 1,5 миллионов плюс наши морские дредноуты и линкоры, что компенсирует разницу в количестве солдат и высших чародеев. В Хабаровске и Магадане имперских дивизий и полков, насколько я знаю, 1300 нагнали», — покивал я, глядя ему в глаза. «То есть если сложить все перечисленные направления, на которых бьются наши войска, то выходит 5,2 миллиона человек. И чтобы переломить ситуацию на самом тяжелом направлении, нам нужна помощь Цинь, ради которой я должен отдать Алену обратно императору мертвых, верно?» «В целом, да, верно», — с улыбкой ответил Залесский, которого почему-то начала забавлять ситуация, что меня, если честно, сильно раздражало. «Ради общего блага поступиться личными интересами, исполнить свой долг, свою присягу трону, в которой черным по белому написано, что ты обязуешься всю жизнь служить Российской империи и императору. Вот тут ты ошибаешься», — возразил я. «Я приносил присягу еще подросткам, в 14 лет, и я давал присягу не дворянскую, я присягал по-боярски, а у нас нет такого пункта, по которому мы обязаны выполнять любую прихоть престолодержателей. Война, голод, мор и любые иные беды, особенно действительно тяжелые, тогда да, тогда у бояр есть обязательства, которые они выполняют, как выполнили с рейхом, что они аж мир в итоге заключили и никому не лезут». Я замолчал, поймав себя на мысли, что уже впадаю в бессмысленное словоблудие. Прокашлившись, я продолжил. «Итак, 5,2 миллиона, воюют по всем окраинам страны, и нам нужны Цинь в обмен на эту красавицу. Алена, подойди, пожалуйста». Чувствующая себя явно не в своей тарелке из-за обсуждаемой нами темы, девушка подошла и встала рядом со мной. Причем сейчас она была в полном доспехе, включая шлем, хотя до этого всю короткую схватку с канцелярскими дралась без него. «Эгей, да тут у нас кто-то между истерикой и желанием бежать отсюда без оглядки. Алена, сними, пожалуйста, шлем», — мягко попросил я девушку. «И вообще доспех, останься в повседневной одежде. Господин, может, не стоит?» Робко, без особой надежды взмолилась девушка. «Алена, это все равно неизбежно, и тогда тебе будет куда сложнее. Так не лучше ли сделать это сразу?» Вздохнув, она понуро кивнула и через несколько секунд оказалась в платье. Не слишком длинное, чуть ниже колена, с открытыми плечами. Прекрасное лицо, кожа которого была чуть более бледная, чем принято, странные багровые радужки глаз. Ни за что не догадаться, что она оживший мертвец, идеальное существо. Иногда я даже задумывался о том, что, возможно, мы все ошиблись, и император мертвых создал не идеально маскирующуюся нежить, а каким-то странным и недоработанным способом оживил девушку. «Позвольте представить всем», — оглянулся и поглядел на Володю. «Романова Алена Сергеевна, тетушка его императорского величества Николая III, выданная замуж за тогда еще наследника престола, а ныне императора Цинь, объявленная погибшей при попытке взять перехода на следующий ранг, но на самом деле просто отданная мужем императору мертвых, мать двух своих детей и ту, кто, используя свое влияние и возможности, упросила свой род поддержать ее мужа почти в открытую, а не тайно и по чуть-чуть. Алена Сергеевна сумела оттеснить и разгромить остальных претендентов, а клан матери мужа, что и служил одной из их главных опор, из слабейшего и беднейшего среди великих кланов благодаря щедрости императорского рода и доброте Алены Сергеевны. И как они ей отплатили? По первому слову, даже не попытавшись отговорить этот старый мешок костей, сидящий в столице мертвых, нет, ему тут же отдали требуемое, а он замучил, убил и обратил ее в нежить. Веками она была вынуждена терпеть чудовищную боль. Императору мертвых нужна была Романова, чтобы иметь возможность покинуть пределы Цинь и поучаствовать в завоевании новых земель лично. И поверьте мне, если бы не сама судьба, что свела меня, Налдийцев и его на одном поле боя, у империи сейчас не было Дальнего Востока. Всего-то и требуется, представитель правящего в нужной стране. Его убивают, обращают в нежить, укрепляют черной алхимией и ритуальной магией, а затем эта тварь занимает тело и может помогать своим войскам. И поверьте, Цинь Шихуранди в бою стоит десятка, а то и полутора чародеев восьмого ранга. Но сейчас не о том, так значит вы предлагаете выдать Романову по просьбе того, кто избавился от нее самым жестоким способом, и отдать прямо в руки того, кто мучил ее веками. Мне пришлось выдержать серьезный бой, чтобы освободить ее от власти императора мертвых. Ну вот и иди объясни общественности, как вы так прошляпили подобное, позволив использовать княгиню, младшую сестру прежнего и тетю нынешнего императоров, будто обычную дешевую рабыню, купленную у османов. Ведь это ответственность тайной канцелярии, контролировать подобные моменты. Да, тогда не ты возглавлял эту службу, но пятно на репутации организации гарантировано. А еще я выставил его идиотом, выслушав всю поучительную историю о необходимости жертв и потом рассказав, что речь идет о личности императорских кровей, не кого-то из бесчисленных отпрысков из боковых ветвей и прочих малозначимых носителей этой фамилии, а самую что ни на есть княжну императорской крови. Не говоря уж о том, что я рассказал, зачем именно она ему нужна, а сложить два и два и понять, что вернув ее назад он просто будет восстанавливать силы и ждать следующего удобного момента для вторжения. Он бессмертный лич, он умеет ждать. Ну, пора поставить точку в этом разговоре, и сделать это надо красиво. Насчет армии Цинь, что должны исправить положение на фронтах против осман, вновь подал я голос. Великая держава, в последние несколько веков считающаяся самой могущественной в мире, лидеры по количеству старших магистров, архимагов и магов заклятий в мире, с лучшей военной промышленностью, ведь наши воздушные суда лучшие в мире, да и чуть ли не в половине областей военного производства мы лидеры, необходимо просить помощи в войне у соседей, которых перед этим мы разбили на поле боя. Он промолчал, глядя мне в глаза. Он с самого начала знал, что разговор придет к этому. Это и дураку понятно, что после того бреда про обменный союз с Цинь, невозможно не задать напрашивающийся вопрос, ответ на который хочется узнать, пожалуй, всем гражданам Российской империи. У вас под Петроградом уже 10-миллионная армия, 3 полноценных воздушных флота, тьма тьмущая боевых магов, пилотируемых големов, артиллерии, 10 миллионов здоровых мужских рук, что выдернуты из экономики страны, что не сеют, не пашут, не строят, не работают на заводах, а просто раскидаты вокруг столицы и прожирают пайку, отрывая задницу от кровати только чтобы до столовой дойти. 10 миллионов, с этой армией, если перебросить ее на юг, через 3-4 месяца мы уже будем штурмовать Стамбул. Да что там штурмовать, мы бы точно взяли его, и можно было бы вернуть городу Константина его прежнее имя. Но нет, вы посылаете магов заклятий, чтобы тайно выкрасть моего вассала, которая к тому же княжна императорской крови, чтобы ее передать тварям, которые нам две губернии опустошили, которые призывали демонов и нежить, вырезая все живое на своем пути. Помощи союз с теми, кого мы ценой таких потерь разбили на нежитиной Ниве, битве, в которой у врага было как минимум шестикратное превосходство во всем. Пока, напоминаю, тут уже 10 миллионов человек дармоедничают. Пока большинство великих и обычных родов из центральных губерний в войне никак и нигде не участвовали, хотя именно они активнее всего обсуждают, где и какие мы ошибки совершили и почему потерпели неудачу где-либо. Диванные генералы, живущие в непуганном краю. Ты, самый влиятельный человек в государстве, самое доверенное лицо государя, так поведай же мне, что происходит. Я пролил за империю столько крови и шел на такие поступки, что имею право знать, почему там, где мы должны были уверенно давить всех врагов, пользуясь своим численным, техническим и магическим превосходством, я рвал задницу, чтобы просто сравнять эти самые шансы. Потому что у нас на руках слишком много доказательств того, что в стране зреет измена, спокойно ответил он. Бояре, заключившие мир с рейхом от своего лица лично, при этом никак не упомянув остальную страну, мы потом еще несколько месяцев официально были в состоянии войны, заключили мир для своих территорий, забрали гору трофеев и всю контрибуцию и разошлись по своим княжествам, бросив все и отказавшись отправиться укреплять Османский фронт. А что дальше? Вспомнит, как предки с Петром Великим воевали и решат взять Петроград на меч. Как можно увести войска из столицы, когда потенциальный изменник у тебя под боком? Да что уж тут говорить про кого-то другого, вот ты сам в Магадане, с бухты-барахты, никого не предупредив, устроил геноцид пленных японских солдат и офицеров, использовал магию крови, нарушил все писанные и неписанные правила и порядки, и ведь так ты поступал не единожды. И каждый из тех случаев, где я поступал по-своему, всегда заканчивался тем, что я оказывался прав и своими действиями приносил одну сплошную пользу, сразу дополнил я. Все мои, так называемые нестандартные решения всегда окупались. Именно я взял в плен первого демонолога и довез его, несмотря на погоню из костяных драконов. Те жертвы, что я принес в Магадане, дали мне возможность. Разговор продолжался еще минут 10. Хотя как разговор, в какой-то момент это стало уже самой обычной перепалкой. Он все время стоял на одном: войска вокруг Петрограда нужны, дабы предотвратить возможные попытки устроить силой государственный переворот. Приводил примеры, бояре в его списке угроз были вообще на последнем месте. А вот второго императора он открыто назвал мятежником, что спит и видит себя на троне. Ну что сказать, в целом-то он прав, что самое обидное, стоит императору увести всю эту военную махину, как его тут же попытаются сковырнуть с престола. Причем по абсолютно адекватным причинам. Придурок гедонист за 6 десятилетий превратил сильнейшую великую державу в мирового изгоя, в которого со всех сторон вцепились голодные псы. А учитывая, что он маг заклятия и что ему править еще не меньше 2 столетий, ждать и смотреть, что случится со страной за 2 века такого правления, никто не горел желанием. Все то время, что мы общались, он внимательно изучал меня, прощупывал и просматривал ауру. Я отвечал тем же, но главным было не это. Главным было то, что я сегодня же вечером запишу весь этот разговор на кристалл памяти. Что непросто, особенно без мага разума. Но зато потом с этого кристалла можно будет легко делать копии на дешевые камни иллюзий. Покупаешь такой, вставляешь в специальный артефакт под названием маговизор и смотришь записанную на камень информацию. Обычно это бывали театральные постановки, записи важных событий, извлеченные из разума очевидцев, или записи выступления вживую какой-нибудь певицы. В общем, неплохая штука, позволяющая убить время. А еще на светских вечерах во всякого рода салонах их использовали, чтобы посмотреть на нечто сенсационное или скандальное, если таковая запись попадалась. И теперь она у них будет, а я посмотрю, как ему будет житься, если вдруг старейшины рода Романовых захотят обсудить с ним вопросы обмена одной из них на что-то там отцынь. Залесский, конечно, самый влиятельный и могущественный вельможа страны, но все же не абсолютный монарх, и в обществе магов с уклоном в военную тематику за некоторые вещи могли спросить, невзирая на регалии. Даже самого императора могли бы, теоретически. И я сделаю все, чтобы уже в ближайшую неделю запись нашей беседы была во всех крупных городах провинции. Так осталось еще 5, с населением от 700 тысяч до 1,5 миллионов. А уж дальше это разлетится как горячие пирожки. Принцип сарафанного радио покажет себя во всей красе. Уверен, уже недельки через 3 этот разговор будут просматривать в обеих столицах. Почему я в этом уверен? Да просто потому, что о всемогущем начальнике тайной канцелярии никогда не просачивалось в свет вообще ничего. А тут такие дела: политика, ссора 2 влиятельных людей, мага 8-го ранга и влиятельнейшего вельможи, причем на те темы, которые в обществе решались обсуждать только шепотом и там, где вас никто не мог подслушать. Уверен, те, кто будут смотреть это воспоминание, тоже поддержат мой вопрос, заданный в ответ на очередное оправдание недвигающихся уже почти 2 с лишним года без движения, риск переворота, кругом изменники. Так почему же тогда его императорское величество не поступит, как его славные предки, возглавит войско лично и при всех родовых регалиях императора поведет их на войну? В конце концов, он считается очень сильным магом заклятий, потому что его императорское величество не какой-нибудь мелкий владетель, у которого весь скарб на одном судне уместится и летит, куда укажут, пытать удачу на поле боя, ответил Залесский. На нем управление целой империей. Тут даже я, человек далекий от столицы, много чего мог бы сказать, но тогда ни о какой записи бы и речи не шло. Прямое, да еще и публичное оскорбление императора может стать изрядным геморроем. Я с подобным связываться не желал. Думаю, те, кто это будет смотреть, и сами найдут, что сказать или подумать, услышав о трудящемся не покладая рук Николае III. Мне самому стоило большого труда удержать улыбку, особенно когда я понял, что он вообще не стесняется, такую чепуху выдавая. Под конец он снова попытался поднять тему возврата заложников в обмен на это его перемирие. Я даже слушать не стал. Сегодня мне в руки попало 5 архимагов, 2 мага заклятия и почти 50 пленных магов от 4 до 6 ранга. Впервые у меня такое изобилие жертв. А чем я лучше этого разожравшегося на чужой крови урода, который только что ушел? Возникла у меня в голове мысль, а тем, что по его ауре видно, приносились десятками и сотнями тысяч невинных жертв. Я же так поступаю лишь с врагами, что пытаются убить меня или моих близких. Эти уроды напали на мой город, хотели пленить Алену и нанести максимальный урон Николаевску, а то и разрушить полностью, тут уж как карты ляжет. В магии нет неважных вещей, в моем случае работает закон кармы. Я приношу в жертву тех, кто пришел убивать, меня ли, важных ли мне людей, тут не принципиально. Главное, это мои самые натуральные враги, которые, будь у них такая возможность, не просто прикончили бы меня, нет, меня б еще пытали не один день, пока не сломали бы психологически. Так что нет, я не схож с тем уродом. Я с удовольствием и в товарных количествах готов убивать врагов, но не случайных людей, с которыми у меня нет вражды. Я не могу себе представить, что я захожу в какую-нибудь небольшую деревушку и к утру в ней не остается ни одной живой души, ибо я пустил их на алтарь ради своего усиления. Поэтому сколько бы я ни отнимал жизни врагов такими методами, метки чудовища вроде той, что я увидел у Залесского. К тому же я не мучаю жертв перед смертью, хотя это сильно увеличило бы эффективность и результат любого связанного с магией крови ритуала, в том числе и жертвоприношения владыкам разных планов. В общем, пришедшие ко мне с мечом и так далее, он не невинен, и никакая его предсмертная ярость, злоба и так далее, направленные на меня, никак на мне не скажется. Ну что ж, предлагаю отправиться в мой скромный городишко, а так как мой дом все еще не восстановлен, придется пригласить вас куда-нибудь в местный постоялый двор, обрадовал я Владимира и его вернувшуюся жену. А может тогда к нам, предложила его жена, Лена, у нас места всем хватит, блокировка пространства окончательно исчезла, мы можем хоть прямо здесь открыть портал и уже через пару минут будем сидеть в тепле и уюте. Вы правы, сударыня, признал я, вы и так помогли мне больше, чем я мог рассчитывать. Предлагаю вам отправиться к себе, а завтра, если будет желание, прибудете сюда. Аристарх Николаевич, не отказывайтесь, не сдавалась она. Ну что вы, в самом деле, Лена, негромко и мягко перебил жену подошедший к ней Володя и взял ее ладонь в свою. Это его земля, здесь его люди, тут только что отгремело сражение, в котором они победили. Он глава рода, и он обязан быть со своими вассалами подданными в такой момент. Люди должны видеть и знать, что их господин действительно с ними и заботится о них. Если он сейчас уйдет с нами, это будет оскорбительно для всех тех, кто сражался под его знаменем в этот день. Волшебница на несколько секунд состроила обиженную мордашку и надула губки, но уже через несколько секунд не выдержала и рассмеялась. Я же в это время добавил еще пару сковывающих чар и заклинаний сна нашему пленнику, который все время норовил проснуться и попытаться разрушить сковывающие его чары. В горячке боя сумка с алхимическими препаратами отлетела в сторону, и я, уже ни на что не надеясь, открыл ее и заглянул внутрь. К моему удивлению, разбиты оказались почти, кроме нужных мне, 3 небольших фиала зелья антимагии, обезболивающие в виде пилюль, которые надо было растворять в воде. Антимагия для архимагов штука очень дорогая и к тому же очень токсичная, поэтому ее, на всякий случай, всегда хранили в водоростойких и термоустойчивых фиалах. «Ладно, вернемся завтра поутру», — заявила она. «Как же я устала! Надо залить нашу большую ванну и понежиться пару часиков. Мы остаемся, любимая», — безжалостно разбил ее надежды Володя. Признаться, новость была столь неожиданной, что я сам чуть не разлил мимо рта пленника дорогущий состав. Этот тип даже во сне умудрялся меня доставать и раздражать. Спал этот урод со сжатыми изо всех сил челюстями, что не давало мне залить антимагию. И ведь точно спал, я проверял магией. «Позвольте мне, мой господин», — присела рядышком Алена и мягко забрала у меня фиалы. «Спасибо, С облегчением передал я в маленькие, изящные ручки все алхимическое добро. «Владимир, что значит остаемся?» Набирал обороты Буря. «Дорогая, тут двое пленников восьмого ранга, пленение которых во много держится на моей магии тени. Если я удалюсь слишком далеко, чары просто перестанут действовать, и тогда, ну, ты сама понимаешь. В общем, все остались у нас, а утром началось самое интересное – допрос ребят из тайной канцелярии. Глава 12. Ну что ж, Павел Александрович, 1 мая так 1 мая, кивнул я. Хотелось бы, конечно, уже скорее узаконить наши с Хельгой отношения, но не могу не согласиться с вашими аргументами. Я так понимаю, к этому моменту вы планируете восстановить часть столицы губернии, если не секрет, то каким образом? С учетом затаившегося до поры до времени вампира с его гнездом, а также окончательно перешедших в войну отношений с тайной канцелярией, второй император опасался за жизнь дочери. Когда она станет моей женой, остаться жить под крышей отца она не сможет, во всяком случае, сразу после брака. Это будет очень нехорошо для моей репутации, если говорить кратко. Нет, одно дело, если бы ситуация была бы критической, тогда общественность приняла бы подобное с пониманием. Но если я сразу после заключения брака оставлю свою молодую жену жить с отцом из-за того, что со мной она будет в слишком большой опасности, то это, конечно, поймут и особо тыкать пальцем не будут. Но репутация мужчины, не способного даже жену защитить, мне и даром не нужна. В конце концов, репутация в мире аристократии и большой политики вещь слишком важная, чтобы ей пренебрегать. У меня она пока в основном положительная. Но подобное публичное признание собственной слабости сразу же обнулит ее к четям собачьим. Сейчас только начало сентября, до мая еще 9 месяцев, и этого времени мне вполне хватит, чтобы увеличить как свои силы, так и силы своих соратников и рода в целом до уровня, более чем соответствующего великим. Усилю гвардию, доведу до ума отряды специального назначения, состоящие целиком из чародеев, укреплю Николаевской, выстрою сеть острогов на своих новых землях, помогу с тренировками Алене, чтобы она полностью соответствовала полученной ею силам, ибо по идее двух наших пленников она должна была бы одолеть даже не вспотев, разовью свои силы, опять же. В общем, к маю я уже смогу уверенно взять ответственность за свою жену на себя. Неприятно это признавать, но пока что я слишком слаб для этого. Чем сильнее я становлюсь, тем более сильных врагов себе наживаю. Такова уж цена за чрезмерно быстрое развитие. При помощи наших нолдийских друзей, ответил второй император, их народ значительно превзошел нас в вопросах строительной магии, плюс за время войны с Цинь былая неприязнь и враждебность со стороны нашей аристократии значительно уменьшились. О полном мире и гармонии между нашими народами пока говорить не приходится, но, по крайней мере, уже никто не стремится вызвать первого встречного налдийца на дуэль по какому-нибудь надуманному поводу. Кампания против Цинь вышла куда более кровавой, чем против налдийцев, и наши рогатые соседи зарекомендовали себя с лучшей стороны. Бились, к моему удивлению, не щадя себя и частенько даже получше наших. К тому же я решил выделить часть ставших бесхозными земель близ границы с Цинь, земель весьма хороших, смею заметить, с защитой которой не справились их прежние хозяева. Так едва ли вообще найдется род или группа родов, способных самостоятельно защитить свои земли от вторжения одной из великих держав, заметил я с легким удивлением. Масштабы, что ни говори, несопоставимы. И что стало с их прежними хозяевами? Боярским родом, что на своем хребте войну с рейхом вытянули и даже победили в ней? Это расскажи, хмыкнул в ответ мой будущий тесть. Ну хорошо, предвидя твои возражения, соглашусь, наше боярство особый случай, и потому не в счет. Касательно нашего случая, от тамошней знати и не требовалось побеждать или хотя бы останавливать Цинь. Но как минимум задержать и выиграть нам достаточно времени они не просто могли, но были обязаны. Как владетели на границе, через которую в случае войны были наибольшие шансы вторжения другой великой державы, они не просто были освобождены от налогов. Империя из своей казны регулярно выделяла им средства на укрепление границ, содержание крепостей, гвардий, обновление парков военной техники. Их заказы на военных предприятиях исполнялись в приоритетном порядке. Не говоря уж о том, что и сами их земли отнюдь не были бедными на ресурсы или малонаселенными, вдобавок через них шли торговые маршруты с Цинь. Но несколько веков мира с Цинь разбаловали их. Все больше и больше денег уходило на роскошь, на покупку поместья и земель в иных губерниях, на шикарный образ жизни, тех самых денег, на которые должна была крепиться граница. Нет, я и сам, конечно, хорош, глядел на все это сквозь пальцы, ограничивался полумерами там, где нужно было действовать решительно. Надеялся, что они образумились, да и к тому же эти каналья за века здорово научились дурить головы всякого рода ревизорам и комиссиям. И как итог, считающаяся нами почти нерушимой линия обороны, которая должна была выстоять до прихода войск губернского ополчения и регулярных сил, ну или по меньшей мере выиграть 2 месяца, при наихудшем раскладе, а они не сумели выстоять и 2 недель. И что хуже всего, в руки врага попали огромные запасы вооружения, в том числе и новейшего амуниции, продовольствия, снарядов, алхимии, артефактов, в том числе и новейших. Ведь чтобы успешно дурить головы мне и военному министерству, они регулярно закупали все необходимое и даже, свиньи такие, содержали склады в прекрасном состоянии. Собственно, во многом благодаря этому им удавалось вводить в заблуждение проверяющих по остальным пунктам, вроде военного строительства, количества войск, обновления и усиления зачарования и прочего. И в итоге все эти стратегические запасы попали в руки ЦИМ практически в идеальном состоянии. Запасы, рассчитанные не только на войска самих приграничных родов, но и на снабжение регулярных войск и дворянского ополчения губернии, что первыми бы пришли к ним на помощь. Именно эти склады так усложнили нам кампанию, наше превосходство в техномагическом отношении было практически сведено на нет, когда враги более-менее разобрались, как нормально использовать большую часть доставшихся им трофеев. А разобрались они, надо признать, довольно быстро. Второй император раздраженно потер левую бровь, на несколько мгновений замолчав. Я не лез, терпеливо ожидая продолжения рассказа. За последние 3 недели это был не первый наш разговор, и я уже успел понять, что этот его жест – признак крайнего раздражения, когда он собирается заговорить о чем-то, что его действительно бесит. Вообще, это было даже немного странно. Я совсем не ожидал, что Павел Александрович начнет каждые несколько дней выходить со мной на связь и вот так общаться на отвлеченные темы. Беседа могла длиться и 1/4 часа, и 40 минут, но никогда не более часа, если уж даже у меня свободного времени практически не было, то что уж говорить о втором императоре. Напротив, даже, было удивительно, что он находит время на эти беседы. Не могу сказать, что эти беседы меня обременяли или, упаси боги, раздражали, вовсе нет. К некоторому удивлению мне даже наоборот было интересно. В подобных разговорах я имел возможность многое почерпнуть из опыта и знаний куда более сведущего в делах, касающихся управления землями и людьми аристократа. Ему же, как мне казалось, это служило некоторого рода возможностью выговориться и не опасаться при этом показаться слабым перед окружающими. Ну и не бояться, что услышанное когда-нибудь может обернуться против него. А также, что, по-моему, было главным, выговориться перед равным. Все же, хоть он и был вторым человеком в империи, а будущим, возможно, и первым, я в некотором роде был ему ровней, просто из-за своей силы, которая, как он понимал, значительно превзойдет его собственную в будущем. Иерархию магов моего прошлого мира я ему уже рассказал, как достаточно подробно объяснил, кем я тогда был, не говорил пока только о том, как именно умер. А самое поганое, Аристарх, что на 3-й день вторжения, когда стало очевидно, что они не способны выиграть достаточно времени, они, из страха перед ответственностью, которую придется нести за подобный провал, начали втайне экстренно готовиться к бегству, при этом фальсифицируя доклады об успехах врага, ложной информацией заставляя меня и моих людей думать, что у нас больше времени на сбор сил и подготовку к столкновению. Мои разведчики по большей части не возвращались, эти твари сами убивали наши разведгруппы, дабы я не прознал о происходящем как можно дольше. А потом, на 8-й день, погрузившись на все имеющиеся суда, просто убрались из губернии, прихватив мощную эскадру военных судов вкупе с грузовыми, забрали все, вплоть до самых утлых лоханок и погрузив на суда все, что успели, твари, и первым делом примкнули к петроградским сволочам. Ну, в том, что Залесский их принял, я не сомневаюсь, улыбнулся я. Но вот вопрос, много ли с них толку будет врагам, не говоря уж о том, что они все и всем показали своим бегством, сомневаюсь, что у беглецов с собой было так уж много войск или сильных боевых магов. 6 архимагов, 37 старших магистров, больше 100 младших и около 500 мастеров, удивил меня цифрами второй император, не удивляясь так сильно, учитывая, что они должны были послужить первым заслоном на пути врага, им помогали в том числе и магическими знаниями да особенно качественной алхимией, но это еще даже не полбеды, а так, четверть. Самая большая проблема, это 3 линкора, 14 крейсеров и 8 десятков эсминцев с еще 2,5 сотнями судов более мелких классов, от фрегатов до патрульных катеров. Но бог с ним, что у Николая одной эскадрой больше стало, больше всего бесит, что по вине этой сволочи самая спокойная и густонаселенная прежде часть провинции, где прежде были сосредоточены основные сельскохозяйственные угодья, теперь выжжены войной. Тамошние запасы провизии позволяли худо-бедно кормить население губернии, не допуская откровенного голода, но теперь об этом можно забыть. Хорошо, хоть союз с шуйскими позволил решить эту проблему. Однако быть в полной зависимости от кого-либо по одному из ключевых ресурсов означает дать этому самому кому-то слишком большой рычаг давления на себя. Едва ли они будут злоупотреблять этим рычагом, Павел Александрович, заметил я, да и в целом, у вас рычаг не меньший, а то и больший, в конце концов, найти у кого брать продовольствие куда легче, чем тех, кто сможет поставлять сердца высокоранговых монстров. Кстати, если не секрет, удалось узнать, откуда столь стремительный рост количества высокоранговых магов не только в стране, но и в мире, а также каково положение дел относительно возможности добывать сердца сильных тварей на нашей части фронтира, как я узнал не так давно от моего нового знакомого Володи Романова, в узких кругах более известного как «Первая тень», в последние 2,5 во всем мире стало стремительно увеличиваться количество старших магистров, архимагов и даже магов заклятий. Причем в этом отношении мы были отнюдь не на первом месте, в Британской империи их количество возрастало наиболее стремительно. На втором месте шла Османская империя, в раз доросшая из едва-едва поддерживающей свой статус великой державы страны до вновь стремительно набирающего мощь государства. Затем уже шла Франция, ну а затем мы. Правда, пока еще ситуация была для Российской империи не критичной, у нас изначально было слишком большое превосходство в количестве чародеев старших рангов за счет обилия доступных алхимических ресурсов, но если эта тенденция продолжится, то ничем хорошим для государства это не закончится. Передел мира уже начался, и мне, как и многим моим соотечественникам, не хотелось бы, чтобы по его итогам моя отчизна оказалась в рядах проигравших. А вот в этом вопросе очень странная картина вырисовывается, Аристарх, задумчиво ответил он. У британцев и османов рост числа сильных одаренных происходит за счет демонологии, у французов это какая-то непонятная методика по работе с источниками магии, после которой эти источники не то, чтобы разрушаются, но находятся в близком к тому состоянии и по приблизительным расчетам их восстановление может занимать от 5 до 25 лет, потому они стараются практиковать подобное в своих колониях, не трогая метрополию. У САЖ дело в техномагии, они и так были самыми серьезными нашими конкурентами в этой области волшебства, но недавно у них, видимо, случился какой-то невероятный прорыв и теперь они научились создавать и интегрировать в свое физическое и энергетическое тело специальные артефакты, что увеличивают их способности. У этого новообразованного рейха, глупые интриги, которая из-за попустительства заигравшихся великих держав сумела воплотиться в жизнь и создать свое государство, оказалось чрезвычайно сильно искусство химерологии и прочих разделов магии жизни, направленных на разного рода усиление и улучшение живых организмов. В общем, у всех великих держав нашелся свой способ увеличить могущество чародеев собственных чародеев. Вот только разве что у Цинь подобных прорывов в науке не наметилось, но в целом они и так могут дать фору даже нам в количестве высших магов, они у них тысячи лет в виде нежити копились, даже странно, что в этой войне они нас не задавили их количеством. Да, я понимаю, что их довольно накладно содержать в мирное время, и потому большая их часть находится в спячке, ожидая подходящего момента для пробуждения, но если уж начало полноценной войны с нами они не сочли достаточной причиной для этого, то тогда я даже не знаю, что вообще способно их подвигнуть на этот шаг. Ну, это как раз-таки достаточно просто объяснить, пожал я плечами и, поймав заинтересованный взгляд чародея, продолжил. Помимо всем известной проблемы нежити, заключающейся в необходимости регулярных жертвоприношений, причем из числа разумных, у высшей нежити есть еще ряд недостатков, малоизвестных непосвященным. Сам процесс пробуждения существ седьмого и восьмого ранга процедура достаточно медленная, занимающая в среднем около 3 недель. Плюс сразу после пробуждения высшая нежить лишена большей части своей истинной силы и крайне уязвима для, требуется некоторое время, чтобы восстановиться до прежнего уровня. Процесс, конечно, можно ускорить, но только одним способом, гекатомбы жертв. Ну и к тому же, помимо первых двух причин, существует и третья, не менее, а то и более важная, пробудив от спячки нежить подобного уровня, обратно в сон их так сразу не погрузишь. Придется ждать как минимум пару десятилетий, а то и больше, иначе велики риски нанести им необратимые повреждения, а то и вовсе уничтожить в процессе. Ну, что-то подобное мы и предполагали, покивал второй император. Это объясняет, почему у них бодрствовала лишь от силы 20-я часть высшей нежити. На постоянной основе в относительно мирное время им больше и не нужно было, учитывая, что у них и вполне себе живых магов и воинов в достатке. Поспешили, пожадничали и поплатились за это. Хотя откуда они могли знать, что у них на пути встанет кто-то вроде тебя в твоей полной силе, верно? Если бы у Цинь там изначально было бы хотя бы четверть всей имеющейся у них нежити, то ни до какого поединка между мной и императором мертвых дело попросту не успело бы дойти. Нас бы попросту смели за несколько недель. Ладно, бог с ним, с этим Цинь. Возвращаясь к твоему вопросу, у всех великих держав примерно в одно время появились эффективные методы ускоренного усиления своего магического потенциала. И ладно бы у них одних, это еще худо-бедно терпимо, но проблема этим не ограничивается. С досадой заметил он. Испания, Бразилия, Аргентина, несколько бывших европейских колоний в Африке, где местное белое население сумело освободиться от власти метрополии и создать свои государства, у этих тоже происходят аналогичные процессы. Но и на этом интересные открытия не заканчиваются. Выяснилось, что везде, в каждом из этих государств, причина столь бурных перемен одна и та же – свой реинкарнатор. Сейчас в мире одновременно существуют 13 реинкарнаторов, и это только те, относительно кого есть более-менее подтвержденная информация для подобных выводов. А сколько сейчас на планете тебе подобных на самом деле? Какие цели они преследуют? Или не они, я вполне допускаю, что ваше появление лишь следствие каких-то значительных перемен, происходящих с нашим миром, а не их первопричина. Но это не может не вызывать определенной тревоги, особенно зная историю налдийцев, вдруг и наш мир на пороге похожей катастрофы, а мы, вместо того, чтобы совместно к ее приходу, все глубже погружаемся в хаос. 13 реинкарнаторов. Разом. Вот это, вашу мать, дела. Из вычитанного в библиотеке рода в свое время, а любую информацию о реинкарнаторах я, понятное дело, выискивал и изучал особенно тщательно. Самое большое количество реинкарнаторов, живущих в одну эпоху, было 3. Да, вполне возможно, что часть из них не вошла в историю, но даже так, сильно сомневаюсь, что их общее число на одну эпоху было больше 5. А есть ли более подробная информация касательно этих моих, скажем так, товарищей по способу появления в этом мире? Поинтересовался я. Примерный возраст, магический ранг на данный момент, скорость, с которой они развивались, ну и так далее. Самый старший из тех, о ком известно, внук нынешнего турецкого султана Ибрагима VI, Ахмед Паша, 58 лет, 4 года назад взял ранг мага заклятий. Самый младший, ты, в целом, средний возраст около 35, никого рангом ниже архимага среди вашей братьев на данный момент не обнаружилось. 3 из вас, включая тебя, уже обладают 8-м рангом. Учитывая твой рассказ о том, что ты не маг заклятий, а высший маг, не возьмусь утверждать, чем именно является их 8-й ранг. Оба других достигли 8-го ранга в 50-51 год. Их тщательно укрывали до времени от общественности, но тот же Ахмед Паша обладает огромной личной силой, что успел несколько раз продемонстрировать на поле боя. Он уже лично убил больше 30 наших архимагов и 2 магов заклятий, помимо демонологии, очень силен в тьме, хаосе и огне. Если бы не усилия наших дипломатов и разведки, подбивших Испанию и Зитрану напасть на османов, а также Марокко выйти из вассалитета и тем самым фактически тоже начать с ними войну, нам бы пришлось очень худо. На момент начала войны у Османской империи только официально было 17 магов заклятий, и поначалу на Болгарию с войсками выдвинулись 12 из них, против 2 наших и 2 болгарских, одного сербского и трех румынских. Но потом османам пришлось перекинуть сперва двух, а за ними еще пятерых на противостояние на другом конце своей империи, и в какой-то момент у нас появился перевес в магах заклятий. Вот тут-то и появился на сцене Ахмед Паша, в битве прихоского глава рода Шемякиных и старейшина корневых пали от его руки. Один одолел обоих, причем то были достаточно сильными и опытными боевыми магами. А кто второй, не мог не спросить я. Наследник испанского трона, Адриан принц Астурийский. Учитывая, что его отец, Филипп VII, лишь архимаг и живет на свете вот уж 107 год, то со дня на день Адриан станет королем. Умный, сильный, жесткий и расчетливый человек, по моим прогнозам он вернет Испании утраченный статус великой державы. Для этого ему нужен сильный союзник, причем из тех, с кем нет ни общих границ, ни противоположных интересов по ключевым вопросам. Поэтому пока делает ставку на нас, но учитывая, как жалко мы смотримся в последние годы, может и передумать. С британцами они, конечно, себе статус великой державы не вернут, бриттам подобный конкурент прямо под боком совсем не нужен, но определенную выгоду получит наверняка. Как минимум англичане не отберут у него последние колонии и не пройдутся мечом по самой Испании. 52 года основные способности лежат в магии воды, приручении зверей, разума, ритуалистике. У него под рукой было 6 магов заклятий на момент начала Большой войны, сейчас 14. Архимагов и старших магистров у них приросло и вовсе более чем втрое. И в чем их методы усиления нам даже приблизительно неизвестно. Знаю только, что у него имеются прирученные левиафан и водяной дракон, оба 8 ранга. Да и не только у него имеются там сильные питомцы. Вот тогда, покачал я головой. А у осман сколько сейчас магов 8 ранга? 35, невесело ответил он. Плюс вся эта демоническая грязь, в том числе и твари 8 ранга, коих тоже хватает. К нашему счастью, Испания, Марокко и Зитрана оттягивают на себя львиную долю силы и внимания осман. На юге сейчас 16 наших магов заклятий, но даже так мы там едва держим оборону, и то во многом благодаря тому, что Ахмед Паша вынужден был отправиться на сдерживание принца Адриана. Велика вероятность, что турки выбьют нас с Черного моря. А сколько магов заклятий у нас, Павел Александрович? Мне известно о 101. Сколько? Да при таком количестве мы должны были уже размазать всех врагов на всех направлениях. Это если бы у них был нормальный император, способный использовать всю эту накопленную за века мощь, усмехнулся будущий тесть. А так 14 здесь, у нас, мы никуда не можем вылезти, пока не будет решен вопрос с Петроградом. 17 сейчас находящихся в столице под разными предлогами и по разным причинам эту самую столицу покидать категорически не хотят. Еще 26 из числа верных престолу сидят во владениях своих родов, носа наружу не высовывая. Но так или иначе под рукой императора гарантировано 43 мага 8 уровня, которые ему верны. Еще 11 обладателей данного ранга среди бояр, и по словам Шуйского в скором времени их число удвоится, но это пока не в счет. Впрочем, боярские маги всегда брали не числом, а выучкой и личной мощью. Затем у нас идут 16 тех самых, что вынуждены сейчас держать удар на юге, еще 5 входят в священном синоде, 3 воюют в Прибалтике, 4 – это уже твои товарищи по дальневосточной кампании, и еще человек 6 кому-либо служат. В общем, вроде обладателей высшей боевой мощи в стране масса, столько, сколько ни у одной страны в истории никогда не было, а с другой, разброд и шатание не позволяют нам сполна воспользоваться нашими возможностями. Ну ей-богу, да чего же идиотская ситуация, страну со всех сторон враги осаждают, а у нее больше половины сильнейших магов не могут сдвинуться с места, опасаясь удара в спину от своих же. Если наша империя все-таки падет в результате этой войны, то это будет самое позорное падение в истории. Некоторое время в моем кабинете царила тишина. Каждый из нас обдумывал что-то свое, не спеша делиться мыслями с собеседником. Лично я переваривал услышанную только что информацию. 3 года назад я был уверен, что на всю империю наберется около 50 обладателей 8 ранга и 6-7 архимагов. И это было число с сознательным округлением в большую сторону, ибо я старался учесть и тех, о чьих силах неизвестно широкой публике. Сейчас, спустя 3 года непрерывных войн, в которых гибли в том числе и обладатели 8 ранга, у нас уже 101 маг заклятий. И это только те, о которых известно, а значит, есть еще какое-то количество сверху. И это не говоря уж об архимагах и старших магистрах, не упоминая аж 13 реинкарнаторов. Интересно, он Хельгу внес в этот список, о залетном князе вампиров, о здешнем аномальном Циншихуанде, о вторжении налдейцев, оказавшихся в отличие от прошлых вторжений разумных рас договороспособными и адекватными ребятами, о тех же самых разломах, раздери меня все боги и демоны. Все это по отдельности вещи пусть удивительные, но вполне допустимые и объяснимые. Но все вместе, в одно время, это уже явно не совпадение. А если еще и учесть прочие странности этого мира, проживший до 14 лет без памяти пепла, я многое воспринимал как данность, привыкнув к этому изначально и не замечая очевидные странности. К примеру, огромное количество магических существ высоких и высшего рангов, которых было как бы не больше, чем чародеев аналогичной силы среди людей. Да что там, их точно было намного больше, чем людей. Но при этом они почти не пытались расширять своего ареала обитания, не слишком сильно лезли на территории людей и вообще были до крайности тяжелы на подъем, так сказать. Сезонные наплывы чудовищ на фронтир в расчет можно даже не брать, то были сущие крохи от того, что при желании могло выйти из сибирских чащоб. Так, крайние обитатели тех земель, выпнутые на улицу из общего дома всех разломных монстров, они там воевали между собой ничуть не меньше, чем сейчас люди, и именно это было странно. Ведь если подумать и прошерстить память из моей прошлой жизни, монстры всегда объединялись и шли против людей, отбросив ради этого любые распри, плюнув на ту же межвидовую вражду на вроде тех же псовых с кошачьими, и напирали до тех пор, пока не истребляли или не сгоняли людей с территории, которую почитали своей. И тут было неважно, как давно люди обосновались и покорили себе территории чудовищ, даже спустя тысячи лет борьба могла продолжаться. Монстры могли отступить перед абсолютной силой, хорошенько получив по загривку, но затем всегда возвращались, до тех пор, пока одна из сторон не перебьет другую окончательно. К тем чудовищам, что обрели вместе с могуществом полноценный разум, а также к их стаям, это не относилось, но таких было не так много даже в моем мире, а уж в этом и того меньше. Я вот ни одного еще не встречал, к примеру. Так вот, империя захватила тысячи километров территории, которые все существа сибирского разлома почитали своими, да к тому же продолжала эту экспансию, а ответом было странное равнодушие.